Итальянец быстро сбежал из медпункта на поиски обожаемого десятого. Честное слово, эта слепая щенячья верность сперва показалась очень наигранной, еще когда он впервые раскидывал в нашей школе динамит, пытаясь убить Цуну. Конечно, я сразу взяла за гипотезу, что ему очень хочется присоединиться к Ванголе. Теперь же даже не знаю. Он до сих пор не изменил своего поведения, возможно, просто взял на вооружение из-за явной пользы. Парень он умный, по крайней мере, по учебе он с легкостью пишет тесты на 100 баллов из 100. Он мог бы посчитать, что подобное яркое проявление верности – идеальная линия поведения. Кто не любит подлиз, готовых на все и бегущих по первому высказанному пожеланию? Да-да, те, кто не раз влипали из-за них в болото, поддавшись лести, те не любят. Но Цуна молод. Либо же он просто горячий итальянец и действительно верит во все. Он абсолютно не видит настоящего Цуну, поклоняется созданному в голове образу идеального босса. Вопрос в том, когда все же он протрезвеет. Возможно, когда добьется своей цели и станет правой рукой. И что тогда сделает? Стоило бы его вообще держать подальше от Цуны, но кто ж мне даст? Так что открыть глаза сейчас, чтобы он потом не кричал что-то вроде «я потратил свои лучшие годы жизни, это все, что я могу». «Спасибо, что попыталась», — неожиданно для меня кивнул мне Шамал, который, оказывается, находился тут, скрытый занавесом, и все слышал. «Хорошая попытка, не ожидал такого от кого-то твоего возраста. Вы знакомы?» От любопытства наклоняю чуть голову. «Да, я был его учителем». «О, теперь понятно. На вашем месте мне было бы хоть немного стыдно. Хотя, о чем я, удивляюсь сама себе, напоминая, с каким бабником разговариваю. Этот ваш принцип. Парней лечить не желаете, девушки к вам боятся идти и правильно делают. Если в течение пары дней вы не покинете медпункт, я натравлю на вас полицию и наш дисциплинарный комитет». «Зачем же так жестоко, Акира-чан?» – игриво улыбнулся доктор. «Потому что человеку с вашим поведением нечего делать в школе, полной молодых девочек. В Японии нравы суровые, но не думаю, что даже в Италии ваше поведение поощряют. Понимаю, что вы не просто доктор, но все же у вас будут проблемы с судом, если будете продолжать в том же духе». «Акира-чан, я же просто шучу». «А я, нет, ответственней надо быть, доктор, и за ученика отвечать». Я поднялась со стула у кровати, отряхнув юбку, и покинула медкабинет. Раньше, смотря на замашки Гакудеры, я думала, что он вырос где-то в низах, среди обычных людей. Много повидала я примеров, и это поведение очень напоминало отпетых хулиганов-старшеклассников на улицах. Но если посмотреть теперь, сестра Гакудеры, известная отравительница, хорошо образованная и обученная, учитель, известный среди мафии доктор. Ох, кажется, Гакудера попал в намимари к будущему десятому боссу Ванголы все же по блату. Только замашки эти где-то успел приобрести. Странное ощущение, то ли меня за идиотку держат, то ли всех остальных. На истошный, полный ужаса крик братца из соседней комнаты я прибежала первая, потому наблюдаю этот цирк с самого начала. Вначале я даже тоже начала паниковать. Ну, а как? Я обнаружила незнакомого человека с кроваво-красным пятном на одежде, лежащего на полу в комнате брата. Причем на пижаме Цуны тоже красное пятно. Тут сложишь 2 и 2, первые выводы готовы. В дом кто-то пробрался и был ранен, а возможно, и вовсе убит. Думала, Реборн постарался и обезвредил убийцу, а нет, малыш твердит, что Цуна застрелил грабителя, даже пистолет показал. А вот дальше и начинается представление, что сразу ясно. Это очередная глупая подстава от репетитора. Цуна от паники не может сложить 2 и 2, а может, просто не понял, что за привычки у Реборна. Первой появилась Хару. Это какая-то странная девочка, которая каким-то образом умудрилась запасть набраться. В принципе, они друг другу подходят, она отлично им вертит, пусть и сама этого не соображает. Жаль, что Цуна ее побаивается и избегает. Судя по ее эксцентричности, без Реборна в качестве посредника знакомства не обошлось. Потом пришли Ямамото с Гакудерой. Они вроде бы бездельничали, вот и решили зайти к нам. Отличная отмазка. Интересно, кто их в дом впустил-то? Неужто Нана? Хотя да, она даже в выходной довольно рано встает, а сейчас уже 10 утра. Парни правильно предложили проверить, на самом ли деле труп мертв. Гакудера потыкал в того сигаретой, и труп точно дернулся, заставив Хару и Цуну запаниковать и закричать. Тут бы и конец, но Реборн сказал, что позвал доктора. Ага, Бухова в стельку Шамала. Он, Как пришел, сразу упал на ковер и не захотел вставать. Пьянь брезгливо потыкала носком валяющегося на полу мужчину, проверяя, не заснул ли он. «Акира-чан, ты сейчас кажешься такой миленькой. Еще слово, и лежать тебе рядом с трупом», сказала я и на всякий случай отошла подальше. Шамал попытался было подкатить к Хару, точнее, нащупать ее еще толком не появившуюся грудь. Ух, не ожидала от нее такого удара, но показала большой палец и похлопала пару раз, введя в краску. Тем не менее, пьяный доктор выдал здравую мысль и предложил проверить, жив ли еще пациент. Странно, но зрачки у трупа действительно расширены, дыхания не обнаружили, да и сердце не билось. У всех подростков реакция была абсолютно одинаковая. Ну что ж, репетитор убедился, как ребята реагируют на убийство. Интересно, как он это подстроил? Ведь не может это быть правдой. Не может ведь, правда? С открытого окна донесся рев мотоцикла. Я еще кое-кого позвал, выдал себя с потрохами безмятежный Реборн. Специально для такого случая. Через несколько мгновений, как звук затих, на подоконник запрыгнул Кёя. Как ни странно, в школьной форме, в выходной день-то, трудоголик несчастный. Больше меня интересует только, что он здесь делает. После того единственного раза он ко мне домой не заходил. Хотя, для полного набора только Рихея не хватает. Йо, Хибари, проявили редкое единодушие побелевшие парни. Сегодня мне некогда с вами играть, выдохнул Кёя. Я пришел помочь, чтобы малыш оказался у меня в долгу. У нас что-то вроде договоренности. Что, договоренность? Так, стоп, какие могут быть договоренности с Кией в принципе? Это не тот человек, который пойдет на сделку. Его интересуют только сражения, по крайней мере, мне это достоверно известно. Его основная цель – сила. Ариборн очень умело и точно использует пламя, в остальное время искусно его скрывая. Определенно, он мог поймать его на этом. «Мы ждали тебя, Хибари», – выдал довольный репетитор. «Хаэм», – задумчиво изрек Кёя, с одного выстрела прямо в сердце. Он пнул на пробу тело. «Хорошо, я избавлюсь от трупа. Не сомневаюсь», — мысленно ответила я под вопли потрясенного Цуны. «Остальные подростки выпали в осадок. Он избавится от трупа, и улик не останется». «Нет улик, нет убийства», — пояснил Реборн. «Но оно же все равно было», — закричал на него братец. «Я отправлю кого-нибудь из дисциплинарного комитета», — вновь шокировал всех Кёя, уже собравшийся прыгнуть обратно в окно. «Постой-ка», успела я схватить его за рукав. «Раз уж ты зашел, задержись на минуту». Кия пристально посмотрел мне в лицо, а я постаралась скрыть хитрый блеск глаз, покрепче ухватившись за его руку. Он так показательно окинул это все взглядом и приподнял бровь. Я в ответ улыбнулась отцовской улыбкой идиота, чтобы он заранее не раскрыл коварный план. «Будет знать, как не предупреждать меня о проверке. Давай посмотрим, а? Было бы на что смотреть», фыркнул он, но все же, продемонстрировав недовольство, остался на месте. «Я не успокоюсь, пока не отомщу», — громко известил Гакудера, успев зажечь и сигарету, и динамит. «Нет, Гакудера-кун», — преградил ему путь Цуна, но было уже поздно. Гакудера бросил динамит, Кёя среагировал мгновенно, отбив Танфа две динамитные шашки обратно к владельцу. Взрыву не дал случиться Реборн, парой выстрелов перебив зажигательный шнур. «Ну и меткость, да уж», покачала я головой в полной тишине. Даже Ламба уже отучили гранаты в помещении бросать. Итальянец скрипнул зубами, сверля взглядом что меня, что Хибари. «Кстати, а где Бьянки? Неужто малыша и Нану отвлекает?» «Тело исчезло», — завопила Хару, обращая всеобщее внимание на этот факт и отвлекая от назревающей перебранки. «Господи, я думал, что помру», — сказал чей-то голос, заставив всех повернуть головы в одну сторону. Там стоял живой и повеселевший труп, избавившийся от бледности. «А-а-а, зомби!» – завизжали хором Хару и Цуна. «Это специалист в Анголы, Маритти, он может имитировать смерть», – представил мужик Ариборн. «Я не так часто бываю в Японии, так что я решил использовать этот случай, чтобы показать вам свою технику». «А где?» – мило улыбнулся этот недомертвец. Реборн с Маритти выдали все за шутку, отчего Ямамото с Гакудерой повеселели, а Цуна с Хару обессиленно присели на пол. Один Хибари скучал. «Вот черт, а я надеялась побесить его. Ладно, есть запасной план. Идем, кое с кем познакомлю. Вообще-то я хотела представить Кию Нане и развести Хибари на ужин, надеясь понаблюдать за этой картиной, но сюрприз, поджидавший внизу, я проигнорировать никак не могла. Поднимайся, пьянь, нечего разлеживаться в чужом доме и прикидываться, Что спишь? Пинать разлегшегося прямо у лестницы Шамала я не стала, мафиози все-таки, может и рефлекс сработать. Акира-чан, я не притворяюсь, лениво приоткрыл один глаз доктор, тоскливо поинтересовался. Что, опять какого-то парня будешь предлагать лечить? Хибари вопросительно вздернул бровь. Я проигнорировала так и рвущиеся на язык шуточки про болезни головы. Доктор, я вообще-то хотела вас представить Хибари-сану, нашему главе школьного дисциплинарного комитета, который, как я подозреваю, не жалует всяких педофилов. Знакомься, Кея, любитель молоденьких девушек, в данный момент работает в нашей школе. Шамал смотрел теперь настороженно и двумя глазами, а Кея с предвкушением и легкой, не предвещающей ничего хорошего улыбочкой. Я решила дожать, на всякий случай. К слову, доктор, у нас вообще-то спать и есть в доме на халяву не выйдет. Вы этого Маритти осмотрели? Нет. Может быть, с работой по дому помогли? Нет. Что-то вообще сделали? Тоже нет. Не считать же за полезные действия попытку облапать школьницу. Акира-чан, хочешь букетик цветов? Заискивающе улыбнулся Шамал и тут же подскочил, вынужденно уклоняясь от танфа. Кия погнался за доктором, побежавшим во двор, рыкнув что-то, что можно было опознать, как забью до смерти. Но что-то мне подсказывает, он просто хотел сбежать до того, как я приступлю к своему плану. Кира, Кира, я отвлеклась на подергивание штанины и обнаружила Ламба, спрятавшегося за мной. А что Хибари-сэмпай делал дома? Он у нас тоже теперь жить будет? Малыш пытливо смотрел на меня своими ярко-зелеными глазами. Дядь плохих выгонял. Не бойся его, Ламба, погладила его по густой шевелюре. Он на самом деле неплохой, просто не любит невоспитанных людей. Я так больше не могу. Мама, ты за ним совсем не смотришь. От него одни проблемы. Вопил Цуна, выскочив в коридор. Почему ты обвиняешь меня? Задала резонный вопрос Нана, вынужденно отвлекаясь на Ламба, повисшего у нее на фартуке. Что он сделал? Полюбопытствовала я. Пришел в школу и обоссался прямо перед всем моим классом. Малыш покраснел, застыдившись. Ламба-сан не специально. Зажмурился он и заорал. У меня молния на костюме сломалась. Ладно, ладно, только не плачь. Притянула я его к себе, успокаивающе поглаживая по голове. Главное, чтоб сопли не начал разводить. Со всяким случаются неприятности. Никто тебя не обвиняет. Не можешь справиться сам. Найми няньку, флегматично посоветовала Бьянке, потягивая лапшу за столом. Что за размазня? Легко тебе говорить, ответил ей братец. О, Имата, может ты будешь нянчиться с Ламба? Ты ведь с ним хорошо ладишь. Я и так постоянно это делаю. Пожалуй, я плечами недовольна. К тому же я, как и ты, хожу в школу. Будь моя воля, я бы вообще от маленьких детей подальше держалась. Спасибо, насмотрелась и в детском саду, и в школе. Я могу нанять кого-то из моих знакомых, если хочешь, предложил Реборн. Наивный Цуна, которого жизнь ничему не учит, очень обрадовался этой идее от своего репетитора. Я, несомненно, ожидала нечто подобное. Реборн, Цуна, Ямамото и Гакудера рядом с Ламба. Это однозначно плачущий теленок, но взрослый плачущий Ламба. Кира-сан, неожиданно придвинулся ко мне взрослый 15-летний Ламба. Сидя на земле, он потерся щекой о коленку и заискивающе посмотрел на меня зелеными глазищами, как делал это маленький Ламба. Погладь меня, как маленького Ламба. У меня чуть челюсть не упала. Мне это так нравилось. С мечтательным видом протянул он. Ладно, сидим. Провожу рукой по все таким же жестким кудряшкам. Боюсь представить свое выражение лица. Реборн вон обхохатывается, пытаясь держать морду кирпичом, зато у парней лица красноречивые. Спасибо, хоть не комментируют. Акира-чан, как тебе не стыдно? Вопит раскрасневшаяся от смущения Хару. Это ее так расстегнутая рубашка взрослого Ламба впечатлила. Ну знаешь, еще 5 лет и расстегнутая рубашка тебе покажется верхом красоты, задумчиво изрекла я, находясь в какой-то прострации от того, как прижимается взрослый Ламба. Вот как его воспринимать, спрашивается, он ведь взрослый, так зачем так себя ведет, это шутки такие, что ли, стыд-то какой, девочка накрыла ладонями красные щеки, что, они тебя обижали, интересуюсь, правда интересно, как же они смогли довести до слез взрослого Ламба, Гакудера мне нос хотел пирсингом проколоть, а Ямамото мой рог мне в лоб бросил, нажаловался 15-летний парень, а ты что, я же в прошлом, пожал он плечами, тоскливо посмотрев на меня, я не могу ничего менять, тогда ладно, я могу постоять за себя, Кира-сан, смущенно провел пальцем под носом Ламба, Меня уже не так просто задеть, не переживайте за меня. Хорошо, хмыкнула я, зарывшись руками в его густую шевелюру. А еще, я должен вам сказать, на лице парня отразились сомнения, и он покосил глазами в сторону. Пух, из легкой быстро рассеявшейся дымки появился маленький ламба. Кира, воскликнул он, обливаясь соплями и слезами, схватил меня за рукав, прижался к нему, и снова закричал. Глопудера меня душил, а этот мечом ударил. Маленький пальчик тыкнул в Ямамото. Прости, ламба, я не специально, виновато улыбаясь, взъерошил волосы бейсболист. Как только беру мяч, срабатывает рефлекс. Цуна, ты все равно должен быть нянькой для ламба, сказал Реборн. Почему это? Кира ведь уже с ним нянчится, а ты его босс. Ну и что? Вместо ответа Реборн врезал братцу по коленке, заставив того завопить от боли и запрыгать на месте. Идем отсюда, ламба, я куплю что-нибудь вкусненькое. Со вздохом я подняла на руки малыша, который увидел мое лицо и перестал громко плакать, закусив губу. Бедняге и так вечно достается. Охотно верю в его жалобы. Его не только морально обижают, я видела синяки на его теле. Ребенок он крепкий, но ему вечно достается за его подвижность и громкость. Особенно от Реборна, который пользуется своим внешним видом. Гья-ха-ха, ламба-сан съест все мороженое, выдал теленок с широкой улыбкой. Да, этот малыш сильный, он постоянно вешается на людей и требует внимания. Бесцеремонный, бывает наглым и надоедливым, почти все время очень шумный, но он переносит все обиды и боль с завидной легкостью. Мы, как всегда, сели спина к спине, и я сосредоточилась на том, чтобы передать пламя Кие. Он до сих пор утверждает, что не ощущает свое пламя, хотя, как он может его не ощущать, так активно используя. Рихи это делает тоже инстинктивно, но это его метод. Ламба я смогла все объяснить на словах, так как он ребенок и воспринимает все иначе, к тому же быстро учится. Хибари вспыльчивый, но все же, когда он спокоен, он хорошо умеет думать. Я понимаю, что он активно использует пламя во время боя благодаря инстинктам, а в спокойной обстановке ему это недоступно. Рихи не единожды обнимал меня, касался плеча или хватал за руку, и я часто ощущала его пламя. Он очень открыто и легко делится своей радостью, так что я иногда практически купалась в его силе. Ощущения довольно бодрящие, но Рихи сам по себе заражает своей энергией. К тому же я заметила, что после таких ванн царапины заживают очень быстро. Сама я тоже не раз делилась с ним своим, чтобы у него были силы доползти до дома после изнуряющей тренировки. А после нашего откровенного разговора, мне удалось заинтересовать его в тренировке по передаче пламени. Ямамото тоже, похоже, обливал меня своим пламенем. Раньше я думала, что достаточно просто находиться долгое время рядом с другим источником, чтобы распечатать центр. После того случая с ним, я думала, что бейсболист просто ускорил процесс. С Кией все иначе. Он заставил меня сомневаться в моих первых суждениях. После первых боев с ним мой запечатанный источник и не шелохнулся, хотя я тоже практически купалась в его густой тягучей силе. И вот сейчас я с уверенностью могу сказать, что источник силы на затылке в течение не меньше месяца постепенно освобождался. Мы ведь перестали устраивать спарринги. Я невольно покосилась через плечо на бледноватое бесстрастное лицо. Он скрытный и все время держит себя холодно, как и его отец. На эмоции его можно вывести разве что в бою, о переживаемых чувствах только догадываться, а о мыслях вообще лишь строить теории. Так зачем ему продолжать наши встречи, когда он и так уже научился чувствовать свое пламя? Я ведь его подкалываю, причем специально, и, по логике вещей, он должен стремиться уменьшать контакт, но все происходит наоборот. Это началось раньше нашего последнего договора. Даже сейчас я ощущаю едва заметное влияние его атрибута. Сейчас его сила не кажется колючей, скорее мягкой, будто перина, потому и не замечается так легко. Я думала, это стандартное влияние плохо контролируемой силы, скидывала все на то, что при первых совместных медитациях просто не замечала этого. Не понимаю, ведь не может быть, чтобы ему нравились эти встречи. Скорее, ему просто нужно больше времени, чтобы научиться контролировать свое пламя. В чем дело? Неожиданно черные ресницы дрогнули, и в меня впились острые серые глаза. Что тебя так взволновало? Я опешила и дар речи на мгновение потеряла. У тебя сердце стало стучать чаще, пояснил он. Кия, я все же собралась и перевела тему. Что у тебя с тем надоедой? Малыш, уточнил он, приподняв брови. Он сильный противник, все просто, а поточнее, он завлекает меня в свои игры, а потом дает мне с ним сразиться. Понятно, протянула я, удостоившись за такую понимающую интонацию раздраженного взгляда. А ты хитрец, ай, вот под ребра локтем было не обязательно бить, пробормотала, потирая ушиб. Нет уж, с такими привычками ни о какой привязанности и речи быть не может. Определенно, все ради общего дела. Глава 28. Савада-сан, Савада-сан, я едва вас нашел. Шаичи даже задыхался. То ли так бежал, то ли волновался. После празднования адского дня рождения Реборна мне захотелось душевного спокойствия, и я перебралась с ночевкой к Сосаговым. Их родители все еще в отъезде, так что я вроде как и не приношу неудобств. Даже наоборот, развлекаю и помогаю Киоко по хозяйству. Прописалась я у них надолго, наверное, пора и честь знать, но брат с сестрой выгонять меня не спешат, поэтому и наглею, пользуясь гостеприимством. А Шаичи едва со мной связался, прибежал прямо сюда. Я уж думала, смирился и оставил коробку у себя, поэтому не особо спешила звонить ему в дверь. «Савада-сан, заберите эту коробку». С паническими нотками в голосе протянул он знакомый ящик с изображением бычьей головы. «Я пытался отнести ее к вам домой, но там был странный ребенок, который взорвался, и две голые девочки». Невинный подросток покраснел до кончиков ушей. «Прошу вас, не заставляйте меня туда возвращаться и заберите коробку. Что-то я даже уточнять не хочу. Я знала, что Реборн та еще сволочь, раз считает такие вещи забавными». Поэтому мне срочно потребовался перерыв, чтобы хотя бы некоторое время его не видеть, иначе точно бы сорвалась. Но, блин, он что, начал девочек таскать в дом. В коробке одиноко лежала тяжелая упаковка. Развернув ее, я обнаружила какие-то снаряды и картонную коробку патронов к пистолету. Черт, нести это в дом к Сосаговым мне еще меньше хочется. Хотя это было бы логичней, так как вместе со мной тут практически прописался еще один жилец. Ламба проводил большую часть дня именно со мной. Киоко хорошо готовила, точно не хуже Наны, так что теленок мог и домой подолгу не возвращаться. В последнее время даже подружку или друга приводил. Какой-то почти не говорящий на японском ребенок постоянно носился за Ламба, кричал: «Ламба, нельзя, если я ничего не напутала, то ребенка зовут Ипин, и вообще эта девочка, которая говорит на китайском». В итоге эти неугомонные носились друг за другом и создавали хаос, а вкупе с Рихеем, это почти апокалипсис. Это немного выводило, но, к счастью, Рихе и Киоко могли взять удар на себя, пока я держалась подальше от создаваемого шума. Старая тактика снова себя оправдала. Чем я дальше и недоступней, тем целее мои нервы. «Шаичи, можешь подержать ее у себя немного? Я потом приду и заберу ее, когда буду возвращаться домой». «Савада-сан», — воскликнул истерический подросток, — «что вы мне предлагаете с этим делать? Шаичи, успокойся. По крайней мере, у тебя дома это не перекинут случайно. Я сейчас спешу навстречу, и он не любит, когда кто-то опаздывает. Обещаю, через пару часов я заберу коробку. Главное, не отдавай ее в руки Ламба. Оля-ля, моя посылка, блин, стой, Ламба». «И-и», — взвыл Шаичи, обнаружив, что малыш запрыгнул в коробку и уже роется там. «Ламба, нельзя». Появившаяся Айпин дернула теленка за висевший хвост от костюма. Будто в замедленной съемке, я увидела перепуганное лицо Шаичи, терявшего равновесие. Моя протянутая рука едва коснулась пальцами выпавшего снаряда, слегка отклонив его траекторию от меня, но не остановила. Взрыв резанул по ушам, но через секунду я поняла, что цела и стою в густом белом дыму, а передо мной Шаичи. Брови поползли куда-то на лоб. «Савада-сан», — удивленно выдал взрослый рыжеволосый парень в очках, в котором едва-едва угадывался прошлый нескладный подросток. «О, рыжий очкарик стал взрослым», — прервал общую оторопь Ламба. «Ламба, поиграйте с Ипин за домом». Я мгновенно выхватила теленка из коробки и поставила на землю. «Давай, иди, Ипин», — обратилась я за помощью к ребенку. «Хорошо, идем, Ламба», — кивнула головой девочка. Ламба даже растерялся от моего тона, потому, наверное, и послушался. Я уже и забыл, какими малышами они были, — взъерошил свои волосы Шаичи, сперва проследив за детьми, а затем развернувшись ко мне. «Рад вас видеть, Савада-сан, вы меня предупреждали об этом. Маленький Ламба случайно обронит на меня заряд из 10-летней базуки, и я попаду в прошлое». «Да, ну, то есть да, это на меня похоже. Я что-то просила мне передать», — предположила я, задрав голову. 24-летний Шайчи был гораздо выше меня, которая сейчас была в два раза его младше. Телосложение все еще далеко от культуриста, скорее он выглядит, как вечно не высыпающийся студент. Одет в обычную одежду, в руках все та же коробка, которую он с опаской медленно опустил на землю, а уж потом ответил: «Думаю, можно и так сказать. Прошу вас, не используйте базуку десятилетия. Кроме того, вы беспокоились о маленьком Бавиналамба. Нельзя использовать базуку слишком часто, иначе она сгладит острые углы. В смысле, Ламба может пользоваться базукой, но я хотел ограничить частое ее применение, а мне вообще нельзя брать ее в руки. Именно так. Не знаю, догадываетесь ли вы об этом сейчас, но базука меняет местами вас в нынешнем времени и вас в десятилетнем будущем. Вы говорили, что Вселенная стремится к равновесию. Я от этого уже пострадал, но, возможно, все еще можно исправить. Верните мне снаряды от базуки или дайте возможность заглянуть в будущее. Пожалуйста, пусть заряды останутся со мной. Будущее изменчиво, и я надеюсь, что могу все исправить». «Хорошо», — кивнула я, смотря в решительные зеленые глаза за стеклами очков. «Что со мной произошло в будущем? Почему я не могу поменяться с собой местами?» Взрослый Шайчи долго смотрел странным взглядом. Я собиралась услышать ответ, каков бы он ни был. Этого еще достоверно неизвестно, но скорее всего вы мертвы или в лучшем случае в плену, Савада-сан. В любом случае, вы в ужасном месте, вам из прошлого нельзя там появляться. Доверьте все мне, я постараюсь изменить будущее, я знаю, у меня получится. Неожиданно Шайчи будто взорвался белым дымом, и оттуда появился Шайчи-подросток, который удивленно пучил глаза. «Где я?» Испуганно оглянулся он по сторонам. «А где ты был?» Вопросом на вопрос ответила я, находясь в какой-то прострации. «В университете проектирования в Америке. Моя студенческая карточка», — растерянно оборвался он на полуслове. «Ты был в будущем?» — спокойно констатировала я. «Да, верно. Откуда вы знаете?» «Я встретилась с твоей будущей версией», — невесело усмехнулась я. «Знаешь что, Шайчи, забери эту коробку себе. Думаю, ты знаешь, как ей распорядиться. А если возникнут сомнения, ты можешь позвонить и всем поделиться со мной». Шайчи паниковал и ощущал себя очень неловко рядом с абсолютно спокойной мной, не выдававшей ни капли удивления, будто то, что произошло, было в порядке вещей. Затем он, все еще растерянный и потрясенный, ушел домой обдумывать произошедшее. Коробку со снарядами от базуки все-таки взял, и я видела по глазам, что он уже прикидывает открывшиеся перспективы. Я надеялась, что моя показная уверенность и спокойствие утихомирит его, и Шайчи заработает головой. После ухода парня я пошла, как всегда, пустынному побережью реки. Счастье, что Рихи на тренировке, а Киоко не выбежала во двор. Повезло, что Ламба не заупирался и послушно пошел с Ипин. Он иногда может понять, что лучше послушаться. Все, что сказал мне Шайчи, услышала только я, и вряд ли он где-то бы мне соврал. Похоже, мы продолжали сотрудничать в будущем. В принципе, я и так хотела, чтобы такой умный парень оставался со мной. Может быть, он не гений, но голова у него варит. Интересно, что там с моим будущим? Я думала, основная моя проблема – это отец, который уже предопределил мое будущее. На худой конец, реборная семья в Ангола, которые от чего-то выбрали Цуну за босса и теперь активно портит нам всем жизнь. А теперь, сложно в это поверить, не из-за логических доводов, а просто принять, будто будущее я, это кто-то другой. И в то же время, если задумаешься, то холодок щекочет внутренности. Теперь у меня есть знание, что я не доживу до второй дюжины. А что менять и как менять, я не знаю. Может быть, если я смирюсь с предназначением, которое мне выбрал Емицу, то выживу, или наоборот, произошла петля, и именно потому, что я послушно поплыла по течению, потому и сгинула. Подсказку мне оставили. Шайчи разберется и попытается что-то изменить, а я уж постараюсь оказаться рядом и получить от него информацию. Кроме того, Ламба уже пытался мне что-то подобное сказать. Теперь понимаю его ребяческое поведение. А еще эта фраза, которую передал Шайчи: «Вселенная стремится к равновесию». В этой строчке сквозит угроза. Что совершит Вселенная? Банально попытается уничтожить нарушение. Подобные мысли меня уже посещали. Что значит слишком часто? Очевидно, у меня будущее не было определенного ответа на этот вопрос. Мда, в этой ситуации радует только то, что я хотя бы уверена, что проживу 10 лет. Я ждал тебя, холодно уведомил меня Кея, обнаружившийся у забора дома Сосагов, когда я возвращалась. Разве мы не договорились встретиться? Совсем вылетело из головы, улыбнулась я, признавая вину. Уже поздно, давай встретимся там же завтра. Что-то произошло, неожиданно поинтересовался он, попав прямо в точку. Нет, с чего ты взял? Улыбаемся, его это не касается никак, только обругает, что свешиваю свои проблемы, еще и настучать по голове Танфа попытается. Если вообще, конечно, поверит, а не примет все за глупое оправдание. Тогда завтра не смей опаздывать, сказал Кея, отлипнув от стены. Эх, хочу такой же мотоцикл, как у него, он на нем круто выглядит. Сел и уехал, и не надо пешком ходить. Немного запоздало удивилась, что он не начал размахивать Танфа, пытаясь меня пристукнуть за игнорирование встречи. Я вернулась, Киока, оповестила я, разувшись на пороге. Ты уже приступила к ужину? Да, Кира-чан, ответила мне девочка с кухни. Хорошо, тогда я переоденусь и умоюсь, а затем приду. Когда совсем было покончено, я взялась помогать нарезать овощи, пока Киока следила за плитой. Кира-чан, а какие сны тебе снятся? Полюбопытствовала она, помешивая лопаткой мясо. Обычно я их не запоминаю. Да, а ты веришь в вещи и сны? Нет, мне кажется, это ерунда. Я вздремнула часок, когда вчера пришла, и мне снился странный сон с участием твоего брата. Во сне я познакомилась с девочкой, а сегодня увидела ее в городе, и, похоже, она тоже меня узнала. Представляешь, ей снился такой же сон, как и мне. Так странно. Может быть, это означает, что судьба сама свела нас таким образом? Вряд ли. Не бывает так, чтобы людям снились одинаковые сны. Скорее всего, вы уже были знакомы раньше. Постой, встрепенулась я, замерев с ножом. Ты сказала, что там был мой брат. Во сне, да. Я встретила Цунукуна в кондитерской. Он там был с девочкой по имени Хару, а потом малыш предложил всем вместе поесть пирожных у вас дома. И что было потом? С замиранием спросила я. Ну, это все-таки был сон, улыбнулась Киока, сыпав на сковороду порезанные овощи. Мы сидели за столом с мальчиком, которого Цунакун звал Ламба, как и маленького Ламбакуна. Нас угостило пельменем и пин, а потом мы с Харутян оказались голыми и пошли в кондитерскую за добавкой пирожных. Странный сон, правда? Засмеялась она. То есть голыми, сглотнув, уточнила я. Прямо по улице, ага. Но с нами был Цунакун, и он набросил на нас одеяло. Я выдохнула. Что с тобой, Кира-чан? Обернулась Киока. Ты слишком бледная. Плохо себя чувствуешь? Киока, пожалуйста, я очень тебя прошу, не ходи ко мне домой больше никогда. Что? На ее лице отразилось потрясение. Кира-чан, это не потому, что я как-то обижена на тебя. Знаю, как это прозвучало, но это ради твоей безопасности. У меня дома появилось много странных личностей, и я подозреваю, что все это было отнюдь не сном. Поэтому, ради твоей же безопасности, держись от моего дома, репетитора Цуны, сестры Гакудера или еще кого-то незнакомого ранее как можно дальше. Как не сон? С весьма глуповатым выражением лица переспросила она. Глаза девочки ничего не выражали, и я на всякий случай отодвинула нож, лежащий на столешнице, подальше. Странная шутка, Кира-чан, неестественно засмеялась она. Ты же знаешь, что я не понимаю шуток. Я отложила лопатку в сторону и продолжила смотреть на нее, ожидая, когда она поверит в то, что я серьезно. Но как же, медленно протянула она. Мы ведь съели с Харутян все, что было на прилавке, и никакого счета не пришло. Все было так странно, будто и не я вовсе это была. Я просто наблюдала. Увы, Киока, для того, кто это сделал, не составит большого труда оплатить даже большой счет. Кира-чан, зачем нам добавили наркотики в пельмени? Возмущенно вскинулась она, но я заметила, как Киока начала потряхивать, поэтому положила ей обе руки на плечи и усадила на стул. Айпин, вполне возможно, с секретом. Мало ли что она там на китайском щебечет, может, проклятие на нас насылает, а понимает ее один реборн, который делает вольный перевод. Она еще маленький ребенок, также возможно, что ее просто используют. Это были не наркотики, Киока, но вряд ли безопаснее их, мысленно добавила. Видишь ли, репетитор Цуна имеет очень специфические понятия о развлечениях и мало переживает насчет окружающих. Но все же у него есть честь, и следы он хорошо заметает. Тем не менее, я не могу допустить повторения подобных случаев, твердо заверила я. Киока сидела внешне спокойно, только уставилась в пол и, кажется, даже не моргала, а может и не видела ничего перед собой вовсе. Кира-чан, когда мы с Харутян ходили в моем сне в кондитерскую, у нее на лбу горел желтый огонек, а когда братик дрался с Цунайкуном на ринге, у него тоже был такой огонек. С братиком тоже произошло что-то нехорошее, подняла она на меня обеспокоенный взгляд, обескураженная ее беспокойством за брата, которое было куда выше опасений за себя. Я не сразу нашлась с ответом и потому не смогла связать слова, как следует. Рихи, у него есть экстрим. Что это за экстрим, Кира-чан? Накинулась на меня девочка, резко подскочив на ноги и придвинувшись вплотную, засыпала торопливыми словами. Расскажи мне всю правду, пожалуйста. Ты ведь знаешь все, Кира-чан, что это за особое состояние, о котором ты говорила. Братик тоже куда-то идет, думая, что это сон. Успокойся, вновь схватила я ее за плечи и заговорила медленно. За Рихия не переживай, я присматриваю, чтобы с ним ничего не случилось, ты же знаешь. Я могу тебе все рассказать, но ты должна решить, хочешь ли ты это знать. Пойми, есть знания, владеть которыми может быть небезопасно. Я надеялась, что подобного не повторится. Так это тоже был не сон. Прикрыла она удивленно открывшийся рот руками и пояснила. Когда я поломала вам стол и холодильник, а потом твоя мама, выражение ее лица стало испуганным и виноватым одновременно. Прости, Кира-чан, я не хотела. Я думала, что это просто сон. Ведь я не могу даже вмятину оставить на дверце холодильника, не то что стену проломить. И ты меня как-то остановила. Не совсем я, но верно. Ламбасан хочет есть. Так не вовремя влетели на кухню два ребенка. Конфеты винограда. Скоро уже все будет готово, сказала я, бросив на них короткий взгляд. Киока все еще выглядела нехорошо. Кира, поиграй со мной, вцепился в ногу теленок. Но если я буду играть с тобой, то Киока придется готовить все одной, ответила я. Друзьям ведь надо помогать. Ты можешь помочь мне, хочешь, но это скучно, надулся малыш. Почему ты так думаешь? На самом деле это очень весело. Я покажу, только сходите помойте руки. Хорошо, пискнула Ипин с сильным акцентом. Следом за ней поплелся Ламба. Когда дети покинули кухню, я вновь посмотрела на Киока, плечи которой так и продолжала сжимать. «Давай ты все это переваришь, хорошо обдумаешь, и после ужина, если захочешь, мы об этом поговорим», — сделала предложение. Киока просто кивнула, потом посмотрела на плиту и тут же бросилась заготовку, о которой забыла. Это хорошо помогло ей отвлечься. «Как бы мясо не пригорело», — причитала она. Я приготовила инструменты для детей и поддержала Киока, убивающуюся по, возможно, немного подпорченной пище. Как бы плохо ни сварились макароны, их всегда можно исправить по-флотски. Если в еде есть мясо, то всем уже все равно. Откуда такие кулинарные советы, Кира-чан? Зарубежная кухня очень изобретательно, усмехнулась в ответ. Киока поддержала мою идею для детей, устроив изготовки настоящие шоу с пафосными представлениями обычных продуктов и торжественными позами. О том разговоре я больше не заикнулась и после ужина села в гостиной за книгой. Дети носились во дворе. Киока поднялась к себе. Во время готовки и ужина она держала на лице улыбку, но вряд ли она все просто выбросила из головы. Сейчас в своей комнате, которую она делит со мной, Киока может побыть одна. А когда она будет готова, то спустится и задаст мне вопросы. Возможно, она решит, что чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Возможно, это будет правильнее всего. Мне кажется, факт того, что Реборн выстрелил в Киока и Хару особыми пулями, позволяет сделать некоторые предположения. Например, раз Цуна влюблен в Киока, то вероятно, что он захочет стать ее парнем. Тогда предположение проверить ее пули не лишено смысла, ведь под пулей человек исполняет самое искреннее в данный момент желание. Хару вроде бы испытывает какие-то чувства к Цуне, потому что довольно часто ошивается неподалеку. Так что Реборн, возможно, проверил девочек одновременно на наличие пламени и на искренность побуждений. А то мало ли, шпион какой-то затесался возле охраняемой цели. Я могла бы ничего не рассказывать Киока. Вполне могла. Могла также оправдать себя, что просто не оказалась рядом, чтобы помочь. В конце концов, ничего действительно страшного не произошло. Реборн отменил действие пули, когда возникла угроза жизни Наны, Цуна накинул на девочек одеяло, и никто не увидел позора. Но, черт, у меня зубы каждый раз скрипят, когда я думаю об этом. Меня просто выбешивает, что кто-то специально создает такие условия и подвергает опасности сестру моего друга. Вот, с Хару мы не так хорошо знакомы, но я также не желаю ей проходить через такое. Еще я не могу отделаться от мысли, что невмешательство – это половина вины. Я отвлеклась на тихие звуки шагов. Киоко спускалась по лестнице, а я давно уже просто пялюсь на страницу книги. Молчу, хотя и очень хочется спросить, как она. Киоко без спешки присаживается рядышком на диван, складывает руки на подоле легкого домашнего платьица. «Расскажи мне все, Кира-чан», поворачивается ко мне. «Я должна знать». В глазах непривычная для нее решимость. Почему-то именно в этот момент чувствуется, что они с Рихеем родственники. И я рассказала, не все, только в общих чертах, но то же самое, что и Рихею. Для этого мне не пришлось извращаться, она просто внимательно слушала, не перебивая. Рассказала про Реборна и почему он приехал в город, про особые пули, которые носят название пули предсмертного желания, про пламя, которое живет внутри нее и ее брата, про тщетность возможных попыток сбежать от всего этого. Картина вырисовывалась совсем безвыходная, я это и сама понимала, поэтому попыталась закончить иначе. Если ты будешь держаться в стороне от всего, то сможешь жить обычной жизнью. За Рихеем я присмотрю, как всегда. Он и сам отлично держит дистанцию, уделяя много времени тренировкам, так что тебе не нужно за него переживать. Я хочу доверить все тебе, Кира-чан. Ты всегда так уверена. Но я так не могу, я хочу чем-то помочь братику, тебе и Цуникуну. У нее появился такой взгляд, что я поняла, она все еще корит себя за беспомощность. Если будет опасность, используй шокер, а потом обязательно звони мне, сказала я, напоминая о том карманном шокере, который я вручила ей еще год назад, когда она плакала из-за побитого Рихея. Если хочешь помочь, главное, не наворотить лишнего, оставь действовать силой нам, есть другие способы быть полезной. У вас с Рихеем одинаковое пламя, и у него способность излечивать раны. Я видела, что это пламя использовалось в весьма эффективных мазях. Эффект излечения существенно увеличивался. Научись пользоваться своей силой. Только, Ками, прошу, не повторяй за Рихеем его тренировки. Задерживаться надолго в гостях я не стала и вскоре вернулась домой. В родном гнездышке стало чуть спокойнее. Реборн, видимо, наконец удовлетворился издевательствами, то есть, конечно, проверками для Цуны, и теперь жизнь стала чуточку размеренней. Ну, настолько, насколько она может быть спокойной в доме с двумя пятилетними детьми, наглым репетитором и отравительницей. По крайней мере, Нану они оберегали не в пример лучше. Когда, например, Нану обокрали на рынке, всех это очень возмутило. Акира, окликнул меня Реборн тем же вечером, зайдя в мою комнату без стука. Как насчет завтра устроить свидание с Хибари? Что, от ошарашенности вырвалось у меня прежде, чем я успел об этом подумать. Мы будем охранять маман от грабителей, было бы неплохо, если бы Хибари оказался поблизости и позаботился о них. Хах, хитрый засранец, возьми и вытащи Кию на оживленную улицу, да легче Винни-Пуха через кроличью нору протянуть. Не удивлюсь, если он уже успел попросить его о чем-то подобном, но Кия через свои принципы и желания не переступил. Хаем, задумчиво протянула я. Реборн, ты же понимаешь, что это практически невозможно. Что мне за это будет? Я приму заказ на фотографии. Да не, этого добра у меня уже хватает. Ага, те, прошлые, у меня хранятся. Может, когда-нибудь пригодятся подколоть Хибари. Любые фотографии, Акира, невозмутимо выдал репетитор. Даже в тех местах, где не так просто пробраться. Для тебя это что, как вызов? Усмехнулась я. Все равно откажусь. Мне этого не надо. Кия, если найдет, то точно загрызет до смерти. Боюсь представить объем перевоспитательной работы. Но если хочешь, то можем сделать услугу за услугу. Пока что я не знаю, что с тебя взять, поэтому, когда я что-то попрошу, ты это выполнишь. Идет, малыш посмотрел на меня своими черными глазками, видимо, прикидывая, что мне может понадобиться за услуга, и согласился. Идет, если ты не прекратишь тыкать в меня танфа, я могу не то подумать, спокойно сообщила я, сделав осторожный глоток из чашки, игнорируя стальную дубинку у виска. Не нервничай, скоро они поиздеваются над грабителями, и ты сможешь с ними поиграть. Я, по-твоему, не избалованный ребенок, чтобы играть с уже помятыми игрушками? Киа кинул меня пронзительным ледяным взглядом. Разве это не интересная игра, прикинуться нормальными людьми и выпить кружечку чая в кафе? Ответила я, сохраняя невозмутимость, и отправила в рот еще один кусочек торта. «Раздражает», — бросил, отвернувшись. «Конечно, мне пришлось объяснить, зачем ему выбираться в столь оживленное место в утро выходного дня. Уговаривать его пришлось недолго, даже спаррингами подслащивать пилюлю оказалось не надо. Про грабителей он уже был наслышан, но его парни из дисциплинарного комитета их до сих пор не обнаружили. Ну, не так давно они в нашем городе появились, еще не знают, что тут и как. Кстати, парней в Гакуранах я уже пару раз замечала на улице, они же и пашут вместо нас, утопающая в зелени намимари. Небольшая и не маленькая, средняя, самая лучшая». Хибари невозмутимо достал телефон и выслушал собеседника. «Гимн нашей средней школы? Серьезно, какой нормальный человек поставит себе на рингтон это?» Видимо, Кей на этот раз очень понравилось мое выражение лица. Думала, опять фыркать или злобно зыркать будет, а он ухмыльнулся и поднялся из-за стола, введя меня в еще большее недоумение. «Нам пора», — небрежно бросил несколько купюр на стол и прошел к выходу мимо официантки, испуганно прижавшей к себе поднос. «Спасибо», — улыбнулась я нервному менеджеру, отметив, что Кия покрыл всю сумму. Забавная реакция. Немного стыдно, но все же приятно, что с появлением Хибари в кафе резко убавилось народу. На мой взгляд, на торговой улице не так уж много людей. По крайней мере, толкучки нет, хотя перед Кией, идущим впереди, все и так расступаются. Не мне жаловаться. О, а вот и вся честная компания. Детишки разводят Нану на вкусности, Реборн на кофе, а Бьянки просто за компанию. «Хи-хи-бари-сан», — завопил братец, заметив нас. «О, Кия-кун, верно?» — приветливо улыбнулась Нана. «Рада снова тебя увидеть». Хибари с невозмутимым лицом кивнул. «Ой, Кира-чан, вы гуляете? Идем, идем». Она приобняла детей за плечи и подтолкнула в сторону. «Мы пришли за продуктами, но вам не обязательно к нам присоединяться». Хибари свел брови. «Наша встреча окончена, мне пора», — бросил Кия и стремительным шагом удалился дальше по улице. Я улыбнулась и помахала ему ручкой в спину, не сомневаясь, что ребята из дисциплинарного комитета запомнили лица грабителей, и теперь он ушел проконтролировать расправу. «Имата, ты заставляешь меня бояться за тебя», — пробормотал подошедший ближе Цуна. «Да ладно, подумаешь, на свидание его вытащила. Мне нравятся сильные парни». Я не выдержала и засмеялась от выражения лица братца. «Молодец, Цуна. Теперь твои подчиненные совсем справятся», — влез Реборн, заставив посмотреть под ноги. «Хи-и», — завопил громко братец. «Но я же ничего такого не сделал». «Погоди, что значит мои подчиненные?» Реборн сделал то, что обычно делал в таких ситуациях, когда ему задавали неудобные вопросы, сделал вид, что заснул. «Значит, это твоя просьба?» — уточнил Реборн. «Ага, ты ведь помнишь, что за тобой должок. Мы с Шамалом давно знакомы. Он знает мои привычки, а ты знаешь его привычки. Тебе не будет сложно находить его и каждый раз обламывать с женщинами. Ну так что, берешься?» «Не больше недели», — коротко ответил малыш, поправив шляпу. «Я не могу оставить Цуну надолго». «Сойдет», — согласилась я, уже не скрывая пакостливой улыбки. «Шамал-сан», — обратилась я, спустя неделю заглянув в школьный медкабинет. «Акира-чан», — натянул доктор вечную улыбку. «Рад тебя видеть. Что-то болит? Нужен осмотр?» «Нет, я пришла справиться о вашем здоровье». Я села на предложенную табуретку и расправила юбку. «Как прошла неделя, Шамал-сан?» «Так это ты подкупила Реборна?» — он убавил в дурашливом тоне, но все еще вел себя непринужденно. «Интересно, чем это наши с ним дела? Вопрос в другом. Продолжать надо или вы поняли, что именно, Акира-чан? Что если будете продолжать в том же духе и приставать к школьницам, я буду останавливать вас? Не подумайте, я не приказываю вам, чем заниматься в свободное время. Также понимаю, что плевали вы на законность своих действий. Но если вы не будете трогать школьниц, я могу показать вам одно место в городе», — хитро улыбнулась. «После школы я поехала в центр, где встретилась с Шамалом. Он тут же начал меня раздражать тем, что вел себя, как на свидании. Но я терпела и повела его в один ничем не примечательный магазинчик. Когда дверь за нами закрылась, Шамал оцепенел. Возможно, вы слышали, насколько изобретательны японцы в некоторых аспектах», — нейтральным тихим голосом заговорила я. «К счастью, это единственный магазин подобного рода, который чудом избежал внимания Хибари». «ГХМ», — прокашлялся Шамал. «Кира-чан, а откуда ты знаешь о таком месте?» «Я живу в этом городе», — пожала плечами, «и много общаюсь с парнями. что из себя представляла эта лавка. По моему скромному мнению, нечто среднее между секс-шопом и магазином для атаку. Сюда с оглядкой, но все же допускались подростки. Тут было много всякой ерунды, начиная от коврика для мышки с изображением женщины и мягкой подушкой под руку, заканчивая большими подушками для обнимания, опять же с цветным принтом. Владелец магазина мой знакомый, опять же шепотом пояснила: не совсем мой, а Мураками, но не суть. Если вы будете благоразумны. Оставив Шамала с горящим взглядом осматривать полки и прилавок, я отправилась по своим делам. Очень быстро тот магазинчик стал делать дополнительные заказы с других городов, а Шамал вел себя в школе, как приличный молодой учитель. Жаль, пришла другая беда. Когда доктор перестал дурачиться и приставать к школьницам, они сами начали в него влюбляться и преследовать. Возможно, доктор не зря себя так по-идиотски вел, глядя на то, какая длинная очередь стала образовываться у его медпункта, да и вообще, какие, оказывается, школьницы бывают изобретательные. Нет уж, пусть Шамал обратно из себя дурачка строит. Вскоре мне представился шанс поймать спящего Ламба и использовать его базуку, когда никого, кроме Наны, больше не было дома. В сознании малыш очень трепетно и жадно к ней относился, как к подарку от босса, потому пришлось пойти таким путем. «Ну, а теперь рассказывай», — сказала я, присаживаясь на стул. Дело было в комнате, которую выделили Ламба. Взрослый Бавина как-то сразу замялся, пришлось его поторопить, чтобы не тянул время. «Мне уже известно, что со мной через 10 лет что-то произошло. Можешь ли ты рассказать мне подробности, Кира-сан? У нас оставалось даже меньше 5 минут, но это показалось мне вечностью. Почему? Потому что я ненавижу, когда льют слезы. Мне их в жизни хватило. Больше этого я ненавижу только, когда рыдают прямо у меня на коленях». А взрослый Ламба именно так и делал. Он сел прямо на пол, положил голову мне на колени и начал захлебываться. Хоть все можно было сказать в двух словах, он очень много говорил о том, что моей взрослой версии очень не хватает и всем без меня плохо. Мне сложно было это воспринимать, поэтому я просто дала выговориться. А суть в том, что Шаичи взял его с собой в помощники из-за того, что Ламба много раз путешествовал во времени. После каких-то событий в будущем, они решили изменить его, доигрались до того, что перепробовали несколько вариантов развития событий. Взрослый Шаичи передавал своей младшей версии записки. Шаичи должен был начать выполнять указания с них через 5 лет. Для взрослого Шаичи все поменялось, он мог вернуться и снова изменить Цу. В итоге, что бы я ни делала, даже был вариант, что я поплыла по течению, сжав зубы, но конец все равно не меняется. Будто какая-то аксиома, то я умираю в результате случайности при нападении врагов, то вроде бы обычный взрыв газа, то, раскачавшись до предела, через 10 лет пропадаю, как и сказал Шаичи. Когда взрослый Ламба исчез, заменившись маленьким 5-летним спящим малышом, я переложила его на кровать и осела прямо на пол. Что-то в этой жизни явно пошло не так. Вот, Савада-сан, жутко нервничающий Шаичи протянул мне конверт с подписью Савади Акири. Я с опаской развернула его и от нетерпения быстро прошлась по тексту. Второй раз прочла уже медленнее и внимательней. «Савада-сан, знаю, что, возможно, вас не будет рядом во время обмена местами меня будущего и нынешнего Ирии Шаичи, поэтому передаю вам все письмо мы, надеюсь, вы его уничтожите сразу, как прочтете. Будущее не меняется, что бы я ни делал. Я планирую пойти на отчаянные шаги и вскоре сотру сам себе память, поэтому я из вашего времени не буду ничего помнить ни о Ламба, ни о Базуке, частично забуду и о вас. Прошу, доверьтесь мне. Вскоре мы снова встретимся, если у меня все получится, как надо. Савада-сан, мне уже пора. Я опоздаю в свою школу. Конечно, беги. Прости, я зачиталась. Спасибо». Убегающий рыжик помахал рукой и ответил нервной улыбкой: «Как ни посмотри, теперь понимаю чувства взрослого Шаичи. Как-то я думала, что изменить будущее в мое нынешнее время будет несложно. Ну, 10 лет, как-никак». Шаичи из нынешнего времени сказал, что использовал почти все заряды из базуки и рассказал о том, что видел в будущем. Вначале он учился в университете, но так как сейчас он мечтал о карьере музыканта, то также, как и я, решил изменить будущее. Второй раз он оказался в захудалой забегаловке перед дилерами, требовавшими возврата долга. Карьеры музыканта у него так и не вышло. Шаичи вновь попытался вернуться в престижный университет, но оказался в горячей точке. Как его туда занесло, Загадка, но, видимо, это все будущие шайчи. Ну, или я. Вскоре заряды базуки закончатся, и шайчи больше не будет помнить обо мне. Хотя, возможно, все будет, как прежде, и он просто будет подрабатывать на Мураками. Наверное, мне не следует вмешивать его в свои дела. Блин, что ж делать-то? Сжечь письмо и просто ждать непонятно чего? Ну, блин, сколько ждать-то? Стой, вместе с приказным тоном в солнечное сплетение уперлась Танфа. Продолжая думать обо всем этом, я пошла в школу, как обычно, зазевалась. Плохо. Хибари может воспользоваться моей невнимательностью. Да, приподнимаю вопросительно брови. Ты опоздала, звонок на первый урок был 5 минут назад. А я-то думаю, почему поток школьников был такой скудный. Наверное, я не обратила внимания, потому что перед воротами и так полно народу. Отдельной кучкой парни из дисциплинарного комитета в Гакуранах, и редком стоят такие же опоздавшие. Точно, зазевалась, обычно я в таких редких случаях предпочитаю через забор перепрыгивать, как и многие опоздавшие. Другое дело, что там тоже ловит, но шанс, как говорится, есть. Прости, я миролюбиво подняла руки, привычно улыбнувшись. Может, не будешь тыкать в меня, Танфа? Это не только неприятно, но и вызывает пошлые ассоциации. Хибари, к моему удивлению, на подначку не попался, как обычно, и продолжал сверлить мое лицо взглядом. «Буду ждать после школы. Если снова опоздаешь, забью до смерти», — спокойно сообщил, убрав оружие в крепление. Кажется, все остальные, как и я, провожали взглядами главу дисциплинарного комитета, который просто развернулся, направившись в школу. «Кусакабе», — коротко бросил он, — «иду». Парень сорвался с места и быстро нагнал Кию, удаляющегося стремительным шагом. «Акира-чан, может, ну их, а?» — поинтересовался Фуюки. «Пару разочков, чтоб показать, кто тут главный. Мы все равно с ними постоянно деремся. Смотрю я на это и удивляюсь, как до такой жизни докатилось. Мы с Фуюки стояли перед самой настоящей толпой крепко сбитых парней. Троих человек удерживали 5 крепких ребят. Все тяжело дышащие, потрепанные после драки. У некоторых кровь на лице или костяшках пальцев. Передайте Хибари, что у меня есть свои защитники, если он вдруг забыл», — обратилась к бандитам в Гакуранах. «Хватит с них, Фуюки. Отпускай, как скажете», — пожал тот плечами. «Поняли, пошли вон, пока мы не передумали». Фуюки замахнулся, ударив кулаком под дых одному из людей Хибари. «Это подарочек на память». Парень закашлялся, но не упал, его удержали за руки. Провожали их со свистом и выкриками. Как я поняла, Хибари не объяснял своим комитетовцам, кто я. В то же время, о его интересе ко мне не знает только ленивый. И все заинтересованные в курсе, что банда Азазеля постоянно в терках с комитетом. Пустили слух, будто чтобы насолить Хибари, меня взяли под защиту. Из-за личной симпатии двух лидеров. Ага, чего это он своих на слежку за вами отправлять стал, Савада-сан? Поинтересовался Фуюки, решив меня немного проводить. Да черт его знает, что ему в голову взбрело, пожала плечами, а сама подумала, не из-за шайчи ли это, может, опять нападать начнет. Я на всякий случай к вам своих ребят приставлю, если что, мы их быстро отводим и предупредим, если жаворонок приблизится. А знаешь, приставь, только пусть на расстоянии идут, и чтоб я больше этого не видела. Слежка мне определенно не нужна, и преследователи не нужны, вообще никакие, ни ребята Кей, ни те странные люди, которые преследуют ради самого преследования. Пусть уж лучше относительно свои будут, будет сделано. Мое задумчивое состояние заметил Рихи. Он очень точно охарактеризовал его, как появившиеся в моей жизни проблемы. Он также своеобразно оказал поддержку. Энергичный Рихи заражал своим энтузиазмом, но этого хватало ненадолго. Как только спадал адреналин, тревожность возвращалась вновь. «Как дела?» – просто спросил Ямамото, загородив мне солнце своей тенью. Я прогуливала на крыше. Нет, не на той, которую забрал в личное пользование Кея, этого еще не хватало. Он сам же меня оттуда и выбросит, если увидит в неположенное время. Просто захотелось взять небольшую паузу. «Отлично», – ответила, щурясь на свет. Он избавил мои глаза от напряжения, плюхнувшись рядом, спиной к стене. Ямамото все так же ошивался вокруг Цуны с Гакудерой, не желая тому уступать звание правой руки. Это даже чуточку раздражало по не совсем ясным причинам. «Эй, Кира», — позвал он снова, — «может, зайдешь как-нибудь в наш суши-бар? Рихия тоже можно позвать». «И остальных», — предложил, как бы невзначай прикоснувшись плечом. Меня тут же укутала размеренная, неспешная сила, которая раскачивала меня, словно на морских волнах. Такиши что-то там еще говорил, всякую ерунду, о которой можно говорить особо не задумываясь. Достаточно было кивать время от времени или вставлять небольшой комментарий. И мне было так спокойно, что ничто не казалось настолько важным, чтобы срочно бежать и делать. Глава 29. Хоть я все еще числилась в клубе бокса, ко мне подошли толпой девушки из кружка легкой атлетики и очень просили выступить от их имени на межшкольных соревнованиях. Одна из их лучших бегуней подвернула на днях ногу, и им срочно нужна была сильная замена, чтобы выиграть соревнования. Поэтому мне подсовывали коробку конфет и собственноручно испеченный домашний пирог. Они просто взяли замену. Победу они хотели получить любой ценой. Ну, а мне не жалко. Вечером я бросила майку, которую я обычно надеваю под низ, просто так на стул. Я не боялась, что она помнется, ведь под одеждой ее и так не видно. Но утром, когда я попыталась ее выпрямить, то перепутала и вывернула наизнанку. И замерла. Майка уже изрядно поизносилась, на шве в паре мест даже нитки разошлись, и мне пришлось ее несколько месяцев назад аккуратно подшить. Так вот, более нового шва не было. Совсем. Ровный ряд нитки. Это не моя одежда. Только как давно ее заменили, пока я не заметила. А главное, зачем? В назначенный день я собралась к воротам школы Мидори, где и проходили соревнования. Меня сопровождал Масата, который еще и пытался выступить моральной поддержкой. По пути мы напоролись на каких-то подростков ненадежного вида, и как всегда в таких ситуациях за решение конфликта взялся Масата. Обычно достаточно было козырнуть членством в альянсе, но иногда ему приходилось помахать кулаками. К счастью, редко и не в этот раз. До назначенного времени было еще полчаса, которые я потратила на осмотр школы Мидори. Эта школа считалась более престижной, чем наша муниципальная, но особой разницы я не заметила. Возможно, разница в клубах. Мне удалось зайти в клубное помещение девочек, стрелявших из лука. Такого кружка не было в нашей школе. Я заинтересовалась и покрутилась у них. Стрельба называлась кюдо и воспринималась, как полумистическое действо. Для выстрела надо было надеть специальную одежду и защиту, перчатки и нагрудник. Из-за это, которая преследовала меня, мне разрешили переодеться в форму, подобрали комплект по размеру и даже показали, что к чему. Первые 5 выстрелов показали, что у меня отсутствует глазомер, или же руки не из плечей. Это оказалось неприятным сюрпризом, так как я продолжал рассчитывать изобрести атаку пламенем наподобие сера. Но что будет с этой идеей, если я даже в мишень попасть не могу? Это нешуточно испортило мне настроение. К счастью, вмешалось это, и мне предложили приходить на занятия. 3 раза в неделю я могла зайти к ним в школу и потренироваться в стрельбе, насколько хватит сил. Тетива, как оказалось, натягивалась непросто. Для этого требовалась физическая сила, а я и не заметила, используя немного пламени. Соревнования по плану были довольно разнообразными, но тем не менее проблем доставить не должны. Не буду даже пламя использовать, моих обычных параметров достаточно.